Глава 10. Вторник, 15 сентября, утро. Смоленская область, Сычевка. «Выживи, Антоша, пожалуйста», — тонким голосом выговорила Кристина. «Хоть ты меня не брось». Закутанная в белый халат, девушка стояла у окна, кончиками пальцев опираясь на облупленный подоконник. Стройную шейку она держала очень прямо, чтобы не поникнуть, не зареветь, из крайних сил противясь желанной слабинке. Меня резануло жалостью. Я ласково сжал девичьи плечи, привлек Кристю к себе и поцеловал ее волосы, пахнувшие военно-полевым шампунем. Крапивой. «Выживу. Обязательно». Мой голос прозвучал успокаивающе твердо. «И никогда тебя не брошу». Бернвальд отозвалась слабой улыбкой. «Спасибо тебе». Узкая ладошка накрыла мою мозолистую пятерню, словно вынося благодарность. «Ладно, пойду я. Подменю нашего хирурга. Старенький он уже. Устает быстро. Пока». Девушка чмокнула меня в щечку и зашагала по коридору, удаляясь. Я проводил ее глазами. Многих женщин война опростила, наделяя грубыми мужицкими повадками. Многих, да не всех. Кристинка наша не сдавалась. Он как попой вертит, будто и не больница вовсе, а подиум. Молодец, девчонка, держится. Скользя взглядом по табличкам на немецком и принюхиваясь к запаху карболки, я покинул эвакогоспиталь. Фрицы отступали в стиле драпа, бросая имущество, технику и даже раненых. Кристя расписала в красках, как они с санитарками ловили одноногого майора, да не абы кого. Вильгельма, принца фон Шонбург-Вальденбурга, кавалера рыцарского креста, железного креста с дубовыми листьями и мечами. Фон барон спасался от кровожадных большевиков, и медсестрички на силу втолковали принцу, что русские не расстреливают инвалидов. Выйдя на улицу, я сощурился. Солнце било в глаза и грело лицо, словно благодаря за победу. Мои губы дрогнули в улыбке. Стоило припомнить давишний поцелуй. Хорошо, хоть догадался побриться. Я задумчиво потер щеку, искоса поглядывая на пленных, разбиравших завалы. Вкалывайте, вкалывайте. С Кристиной нелегко. У нас с ней дружба, пускай порой и нежная. Мне этого мало, но девичье счастье важнее. Вот такой я благородный дебил. Терпел, довольствуясь приятельским форматом. А теперь-то как быть? Треугольника больше нет. Мы с Кристиной остались вдвоем. И ныне самое страшное для меня — выказать свое трусоватое вожделение. Даже думать об этом тошно. «Терпи дальше», — кисло улыбнулся я. «Будет, что суждено». Мельком оглядев себя, при полном ли параде пошагал в штаб полка. Ефрем Гаврилович занял полдома на углу Большой Пролетарской и Пионерской. Возле подъезда теснились в рядок полуторка, студебеккер, трофейный хорьх. Эмки не хватало для киношного комплекта. Обойдя зализанный лимузин, я отворил тяжелую дубовую дверь, подранную осколками. Раскосый гональчи сплющился в радостной улыбке, пропуская меня к штабным. В обширной комнате с пыльной лепниной на потолке царила обычная суета. Клацали ундервуды, в углу пищали зеленые ящики рации, и девчонки-радистки с наушниками, мявшими немодные прически, озабоченно щелкали тумблерами. Начштаба Дробицкий важно хмурил брови и сосредоточенно кивал, прижимая к уху телефонную трубку. «Товарищ подполковник!» Начал я неуверенно. Начштаба зажал ладонью микрофон и коротко обронил, бодая головой в сторону застекленных дверей. «На месте. Ждет. Козырнув, я переступил порог временного обиталища комполка. Салов, сцепив руки за спиной, прохаживался вдоль выбитых окон, наскоро заделанных газетами. Выгоревшая на солнце бумага цедила желтый полусвет. «Товарищ подполковник, по вашему приказанию...» Ефрем Гаврилович живо обернулся и замахал руками, тормозя мою армейскую учтивость. «Проходи, проходи, Антон Иванович». Крепко потискав мою руку, комполка отшагнул, словно желая убедиться, идет ли мне форма. «Тут такое дело», — затянул он. «Командира 3-го батальона убила под Юшина. Так-то вот. Я с комдивом советовался. Он дал добро. В общем...» Подполковник резко перестал кружить да окольничать. «Мне нужен комбат. И ты — лучшая кандидатура». Я не слишком удивился повышению. Скорее, огорчился. Не хотелось бросать свою роту. Свыкся, сжился, хотя... Куда они от меня денутся? Была у меня 1/8, а теперь еще 1/5 прибавится. Не расстанусь с комсомолом, — задудел в голове бесхитростный мотив. Буду вечно молодым. Наверное, в любой иной день распереживался бы обязательно, изворачивался бы по-всякому. А может, не надо, а? Ну, не сразу же в командиры. По первости, может, в начштаб батальона, а? Обнюхаться, чтоб. Но после Пашкиных похорон, после Кристинкиных слез, меня размазала депрессия. Сумрак на душе. Я винил в себя в смерти друга, и чем больше находил оправданий, тем тяжелее выносил приговор. Еще и на Кристьку сердился. Она тоже вбила в свою прелестную головку, что повинна. А как же? Спорит со мной, доказывает. Я же первый перешагнул ту цветомузыку, помнишь? И за руку Павлика держала. Вот он и за мной, на войну. Наверное, поэтому я не сопротивлялся особо напору Салова. Лишь задумчиво потер мочку уха. «Ну, надо так надо», — сказал бесцветным голосом. «Только батальоном командовать...» «Майору вроде положено». «Товарищ политрук», — ласково пропел комполка, — «так где же их набрать, майоров этих? А ты знаешь, что в соседнем полку ротой сержант командует? Да-да, а куда деваться? Но вояка справный. Голова на плечах есть, как и у тебя, кстати. Ты ж, Антон Павлович, у нас завсегда в авангарде. И людей бережешь. А дисциплина в роте такая, что даже немцев с их орднунгом за витки возьмут. Так что... А насчет звания мы еще подумаем. Я провентилировал этот вопрос. В штадиве отнеслись с пониманием. И, кстати...» Он доверительно понизил голос. «Слухи такие дошли, что с октября всех политруков того... в замполиты и в чинах их понизят. Кумекаешь?» «Кумекаю, товарищ командир». «Ну тогда марш вперед, труба зовет, товарищ комбат». Меня, помню, передергивало от хруста французской булки. Но сегодняшнему вечеру вполне подходило определение «упоительный». Сразу в двух смыслах. И наши, и немцы, похоже, взяли тайм-аут. Даже отдаленной канонады не слыхать. Не трещат пулеметы, не чистят винтовки. Тишина, пугливая, непривычная. Часов в 5 над Сычевкой пролетели пешки и арочки. Отбомбились по спешно возводимым укреплениям где-то в районе Дугина, и чистое небо уготовилось к закату. Синева набухла пронзительностью, перепутались длинные тени. Солнце, будто остывая, калилось малиновым свечением, а я проставлялся. Идея отметить мое повышение пришла в голову Темке, и вся рота с энтузиазмом поддержала инициативу снизу. Расположились мы вольготно, заняли весь первый этаж дома на Карла Маркса. Сычевлян почти не осталось в городе. Одни сами эвакуировались, других немцы вывели. Так что нам никто не мешал радость спрыснуть, а заодно и горе залить. С накрытия поляны я начал вливаться в коллектив 3-го батальона. Почти все бойцы мне и раньше попадались, козыряли при встрече, а теперь вот свел близкое знакомство. И первым оказался Армен Симоньян, командир хозвзвода. Человек весьма пройдошливый, но и дьявольски обаятельный. Он никогда не хмурился, а его подвижное лицо легко и просто расплывалось в улыбке. Причем блестело как минимум 64 зуба. Армен, сияя, бурно поздравил меня с хлопотной должностью и тут же предложил свои услуги. Малость ошалев от кавказского натиска, я робко загадал желание. Часа не прошло, а упитанный возница Рахим уже сгружал заказ. 2 ящика шнапса, сухая колбаска, коньячок для господ офицеров, ну и так, по мелочи. «Смотри, тащ, командир!» — упражнялся в русском красноармеец. «И где надо, все взял». «Спасибо». «Пожалуйста, тарщ, командир». «Панин Ходанович, объяснять старшинам нужды нет. Хватай, донеси». Плеснули всем понемножку, скромно копируя былые пиры в княжеской гриднице. Выпил народ, закусил, да и рассеялся. За импровизированным столом остались товарищи, ставшие мне друзьями. «Там в штабе батальона лейтенант Шубин всем рулит», — наставлял меня Лев, такой неповоротливый, но соображает мигом. «А зам его тоже ж летеха, Голубев. Ага, тот еще живчик. Ну и бабник, известное дело». «Разберемся», — хмыкнул я, подливая коньячку Кристине и себе. Девушка старательно натягивала улыбку, но мы с Артемом договорились не тормошить ее зря. Время лечит. Главное, чтобы не замкнулась, прокручивая горе в себе. Вот и зазвали на вечерок. «А кого ротным оставишь?» — сощурилась красавица, пригубив горячительное. Уши обоих старшин чутко навострились. «Порошина», — спокойно выложил я. «Женьку?» — оживилась Кристя. «Всегда такой серьезный, а краснеет как?» «Как будто из парной», — хохотнул Ходанович и подхватился. «Товарищ командир, мы тут ненадолго». «Ага». Я кивнул, отворачиваясь, чтобы скрыть насмешливую улыбку. Можно спорить на что угодно, понеслись новость в город. Проводив разносчиков глазами, Тёма откинулся к стене. «Развезло товарища Трошкина». Кристина обвела нас блестящими глазами. «Одни мы остались», — тихонько сказала она. «Знаете, какой стих сочинил Павлик? Как раз накануне. Помните, у Агаты Кристи 10 негритят?» «Хороший фильм», — кивнул Тёма. «Там еще считалка была». «Вот-вот», — подхватила девушка. И Павлик под нее декламировал. 4 попаданца ушли на фронт сражаться. Один из них убит был, и их осталось 3. Я его обозвала дураком тогда. Опустив глаза, я поболтал кружкой с остатками коньяка. Нагревшись в ладони, мартель ласкал ноздри ароматцем дуба и ванили. Трошкин лениво ссутулился, глядя в окно, за которым багровело небо, и тихонечко напевал. «Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат». «А тебе известно, что все те 18 ребят служат с тобою рядом?» Полюбовавшись глубиной изумления на Тёмкином лице, я допил коньяк. «Как?» — пролепетал Артём. «Правда, что ли? Я думал, сочинили просто». «Да куда там? Лапин, Кигель, Закамолдин, Ерута, Панин, Кособиев. Все они будут там, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Хотя, может, и не будут. История вильнула чуток, нащупывает иную колею», — пробормотала Кристина. «Угу». «Слушайте», — воспламенился Трошкин. «Помнишь, ты с Кристинкой спорил, что нам в 43-м фрицев не одолеть? А вдруг?» «Бесполезно», — мотнул я головой. «Германия очень и очень сильна. На Третий рейх вся Европа, считай, пашет. То, что армии бьются, вторично. Первично экономика. Немцы капитулируют, как только выдохнутся, а вся их хваленная индустрия развалится. Наши под Сталинградом разгромят всего лишь 6-ю армию Паулюса. Мы тут громим 9-ю армию Моделя. Хотя развалу можно придать ускорение. Вон ту же сталь взять. Руду немцам возят угодливые шведы, нейтралы хреновы. Начнет Балтийский флот топить транспорты, останется рейх без железяк. Никель фрицы тягают из Печенги. Ударит там Северный флот. Фиг им, а не никель. Бензин для Люфтваффе гонят из румынской нефти. Накроет Черноморский флот промыслы в Плоешти. И не взлетят мессеры. Вот только все флоты наши на приколе будто. Сложно все. «Да уж», — вздохнул Трошкин. «Я раньше, помню, негодовал, но чего они так тянули с Оржевом? А как попал, как похлюпал по слякоти? Сразу дошло». «Ладно, мальчики», — встала Кристина. «Пойду я». «Я провожу». Мои слова звучали непросительно, не деловито, а как-то по-дружески, что ли. И девушка согласилась. «Проводи». Опустив голову по привычке, словно задумавшись, Кристина вышла на улицу. Я шагнул следом, расстегивая кобуру. Так, на всякий случай. Мы шли молча и неторопливо, как на прогулке, прямо по улице. Тротуарам я не доверял. Вполне могло что-нибудь на голову свалиться. Иные дома на одном честном слове держались. Завечерело. Ни одной тени. Все стянулось в синеватый сумрак. Темнеющее небо нависало, готовясь протаять первыми звездами. Помню, как в детстве мечтала, чтобы все-все-все вдруг исчезли из города. Негромко заговорила Кристя. И я бы осталась одна. Хочу в магазине платье меряю, хочу мороженое лопаю. Или в конфеты руки запускаю по локоть. Дурная была, не понимала. Да чего же это страшно? Тишина и пустота в целом городе, в выморочном городе. Передернув плечами, она придвинулась ко мне и взяла под руку. Я благодарно прижал локоток. «Ты не жалеешь, что здесь теперь?» — осторожно спросила девушка. «Нет», — качнул я головой. «Будущее... Жалкое оно какое-то, выхолощенное. Идею отняли, а что взамен? 100 сортов колбасы? Нет, даже в этом обманули. Сплошной эрзац. И люди такие же стали. Манекены ходячие, муляжи. Девушки и те, модели. А я?» — улыбнулась Кристина, заглядывая мне в лицо. «Ты настоящая», — признал я. «Хотя...» Тоже не сразу разглядел. «А потом?» — тихонько повторила девушка. «Суп с котом!» — вздохнул я, не выдавая тайны, как мальчишки-бальчиш. «Ладно, ладно!» — затянула Кристя. «Все равно ж вызнаю!» «Верю!» — улыбнулся я, останавливаясь у дверей эвакогоспиталя. «Пока!» — шепнула девушка, привставая на цыпочки. Поцеловала. «Не в щечку!» В уголок губ. Я вежливо постучал в расхлябанную дверь и вошел. «Разрешите?» Через пыльные окна, заклеенные косыми крестами бумажных полосок, упрямо прорывалось солнце, высвечивая маленькую комнатку. Ее загромождали рассохшиеся шкафы и облупленные сейфы, а за шатким столиком, устланным газетами, восседал военком 3-го батальона, старший политрук Данил Зюзя. Невеликого росточку, но весьма упитанный военком, нежно улыбался, нарезая шмат сала тоненькими ломтиками. «Ну як, товарищ комбат?» — пропел он, хищно шевеля пшеничными усами. «Заходьте, заходьте! Мене вже доложили про вас. Дуже рад знайомству. Та ви сідайте, побалакаємо. Ось спробуйте, що мені досталося. Сказка!» Заняв шаткий венский стул, я отломил кусочек ржаного и положил сверху пару бело-розовых лепестков сала. Вкус специфический. «Свеженьке, гарненьке!» — журчал мой визави, причащаясь. Неожиданно в его глазах, разгоняя жирные волны блаженства, проглянула деловитая серьезность. «Вы, товарищ комбат, не слухайте, что про мене кажут». Зюзи кинул в рот маленькую дозу сакрального хохлянского явства и задумчиво умолол ее. «Може, я и куркуль, та оце ж не задля батальону. Хіба ж я крыса яка, щоб від своїх ховать. А якщо треба щось добути у штабу дивізії, та хоч у штабу армії, ви зараз приходьте до мене». «Ладно, ждите», — улыбнулся я. «Данил Григорьевич, я как-то слышал ваш разговор с политбойцами. Обожаю суржик. А народ хоть в теме?» Военком захихикал, смежая веки в лукавые щелки. «Уж будьте уверены, товарищ комбат», — выдал он на чистом русском, хоть и по-южному мягком языке. «Все понимают без перевода». Я крепко пожал протянутую руку. «Сработаемся, товарищ старший политрук». Суббота, 19 сентября, день. Смоленская область, Дугина. Полк остановился на высоком берегу в излучине Вазузы. Мой батальон занял запущенный парк усадьбы графов Паниных. Дворец спалили крестьяне в гражданскую, одна церквушка уцелела. На колоколенке дежурил наш эвенг. А я со всем своим штабом устроился на поросших травой руинах дворянского гнезда. Огромный Борис Шубин, начштаба, он же старший адъютант батальона, как его должность звалась с налетом дореволюционной стилистики, расселся по-турецки, вдумчиво выпитив губу. Юркий Никита Голубев притулился рядом и развернул карту вместе с Саней Черновым, вторым замом Шубина. Они водили пальцами по квадратам, изучая местность. А я примостился на огрызке стены посередке своей свиты. Четвертого придворного красноармейца Вострецова мы услали к Симоньяну. Чем скорее пообедаем, тем скорее выступим. Немцы нас давно дожидаются. Дождутся. «Товарищ командир, может, оврагом двинем?» — пробасил Шубин, склонившись ко мне. Он чиркнул ногтем по карте. «Вот здесь, конечно, могут минами накрыть. Зато противопехотных там точно нет. Косинчук проверил. А тут вот, вот, как раз брод. Мелко совсем. И дно галечное. Наша артиллерия точно не застрянет». Я кивнул, соглашаясь. Летом стрелковые батальоны лишились взводов ПТО, но младлей Бритиков, оставшись без сорокопяток, быстро утешился. Вчера его канониры отбили у немцев противотанковую 50-миллиметровую пушку вместе с тягачом, грузовиком «Опель Блиц». На литых шинах вместе с одноколесным передком орудие без особого напряга перекатывали всемером, хотя весу в нем с тонну. Зато уж как пальнет, и пол кузова заставлено ящиками с выстрелами, осколочными, бронебойно-трассирующими и подкалиберными, с сердечниками из вольфрама. 75 миллиметров брони на вылет с полукилометра. Дураком надо быть, чтобы пройти мимо такой вундервафли. «Выдвигаемся», — постановил я. «Вклинимся с фланга, застолбим плацдарм, а там видно будет». Пулеметчики тарахтели с обрывчика, прикрывая переправу. Все три роты выбрались на левый берег Вазузы, не замочив ног, а низкоурчащий «Опель» лишь обмыл колеса, скрипя галькой. Наша трофейная пушка грузно подпрыгивала на прицепе. Три или четыре мины шарахнули по нам, вздымая пенные гейзеры, но лишь забрызгали водой. Немцы стреляли наобум, не различая целей. Поспешая, мы втянулись в широкий овраг, распахивавший устье у берега. Крутые склоны балки заросли травой и кустарником. Кое-где принялись деревца, а по сырому дну сочился жалкий ручеек. Я с тревогой посматривал на кручу. По краю скользили стрелки из пятой роты. Если залетит снаряд, бабахнет знатно. «Бегом, бегом!» — глухо прикрикнул, не выдерживая. Наше спасение заключалось в спешке и неразберихе, постигших немецкие войска. Вальтер Модель отводил дивизии, выстраивая линии обороны в попыхах. «Наскоряк», как выразился Шубин. И если у того же Полунина нас встречала, образно выражаясь, крепостная стена, то здесь, за Дугина, мы штурмовали дырявый частокол. Впрочем, за проломами нас ждал кинжальный арт-огонь, пускай из позиций, устроенных не по всем правилам Орднунга. Там, в торопливо откопанных полукапонирах, притаились танки, а по свежевырытым траншеям сновали доблестные солдаты вермахта, хоть и не склонные к массовому героизму, но точно знающие, с какой стороны у винтовки дуло. «Опель Блиц», ворча двигуном, свернул в боковой отвершек и выехал наверх, к дубовой роще. Мало-помалу весь батальон сосредоточился на крошечных лужайках или в глубине дубника. Да нас и было-то. По штату 778 душ. По факту едва 440. Разведчики Якуша и незнакомого мне сержанта Кравцова из 6-й роты донесли, что к юго-западу от оврага намотана колючая проволока. В один ряд кольев. Кое-где подвешены взрывчатые сюрпризы. Удобные проходы и тропы немецкие саперы завалили срубленными деревьями, протянув шнуры к взрывателям мин. Вздумаешь убрать ствол с дороги, вспорхнешь, как птичка, только по частям. «Ротные, ко мне!» Дожидаясь товарищей командиров, я присел на поваленное дерево. Минеры тут ни при чем. Затрюхлявивший клен рухнул сам. «Значит так, как говорит комполка...» Я аккуратно сложил карту. «Смотрите, первый и второй батальоны удерживают мост ниже по течению. Полк уже закрепился на плацдарме по левому берегу Вазузы. 364-й и 609-й полки переправляются следом, поддержанные артиллерией. Поэтому...» Замерев, прислушался. Из-за леса, из-за холмов раскатисто громыхало. В небе за путаницей ветвей сверкнули крестики лавочек, вылетевших на штурмовку. Поэтому все немецкие пушки, все минометы сосредоточат огонь на переправе. И наша задача — ударить противнику во фланг. Заставим фрицев суетиться. И чем хаотичнее станут их боевые порядки, тем лучше. Впрочем, долго суматоха не продлится, и вражеские минометы ударят по нам. «Ослабив огонь по переправе», — кивнул Мохов, командующий пятой ротой. «Именно», — ткнул я пальцем в карту. «Закрепляться нигде не будем, чтобы немцы не пристрелялись. Маневр плюс маневр. Наступаем клином. Впереди пойдет восьмая рота. За нею пятая и шестая». Поднеся зенит к глазам, добавил: «Ровно в час». 10 минутами позже батальон двинулся в атаку. Саперы Косинчука постарались, расчистили нам путь, и продвигались мы на хорошей скорости. Окруженный взводом автоматчиков, я шагал за своей ротой. Удивительное ощущение подъема не покидало меня. Даже зажмуриваясь, я прекрасно ощущал бойцов. Их сплоченный эгрегор воспринимался мною как стая ярких светлячков. Стоило мне подумать о них, и мерцающее в такт пульсу сияние наливалось, смыкаясь в единое целое. На ходу я объяснял себе этот эффект наработкой. Бойцы настолько привыкали входить в транс, что между ними как бы протягивались незримые нити сверхчувственного восприятия, сплетая сложный узор. Попытавшись объять разумом еще две роты, шагавшие за моими плечами, я потерпел неудачу. Лишь редкие трепетные огоньки загорались в темноте. Однако их число росло, обещая когда-нибудь полыхнуть заревом. «Товарищ командир, там дзот!» «Понял!» «Бритиков, пушку!» «Есть!» Десяток бойцов выкатили пятидесятку. Впереди, за порослью березок в два пальца толщиной, желтел наклонный сруб, пятнистый от остатков коры. В длинной прорези амбразуры копилась темнота, но вражье присутствие ощущалось на уровне инстинкта. Будь я собакой, у меня бы шерсть вздыбилась на загривке. «Осколочным! Заряжай! Готово! Огонь!» Орудие рявкнуло, усылая снаряд, и тот ввинтился между бревен, раздирая те в щепу. «Огонь!» Второй подарок усвистал прямо в бойницу, разваливая угол дзота. «Вперед! В атаку!» Впервые в жизни я следил за своими берсерками со стороны. Бойцы пятой и шестой рот обходили меня, устремляясь за восьмой. Но куда там? Рассыпаясь в цепи, мои красноармейцы неслись громадными прыжками, шарахаясь зигзагом, перескакивая ямы и рогатки. Пулеметчики строчили из максимов, прикрывая фланги, а восьмая рота уже занимала немецкие траншеи. Затрещала МГА и заглохла. Откуда ни возьмись, выкатился легкий танк «Прага», пупырчатый от заклепок, и повел своей пушчонкой. Да куда там? Рота ПТР ударила залпом из пяти или шести ружей. Бронебойно-зажигательные пули толщиной в большой палец гвоздили чеха, дырявя катанную сталь, пока не задымил мотор. Тут же рванула боеукладка, и бешеный вихрь из огня и раскаленной стали ударил в выбитый люк. «Вперед! Вперед!» Мы успели. Немцы весьма шустро ударили из минометов. Несерьезные на вид пылевые фонтанчики рвались в небо по всей лужайке за дзотом, но третьего батальона там уже не было. Все три роты втягивались в рукопашку, зачищая окопы. «Ура!» — глухо донеслось с берега, и трезво мыслящие немцы, поняв, что взяты в клещи, побросали оружие, голося «Найн! Найн! Иван! Нихт шиссен!» «Алес капут!» — вывел я. Подполковник Салов сам нашел меня. Встрепанный, без фуражки, он молча пожал мою руку. «Можешь же, когда захочешь!» — ухмыльнулся комполка. «Только особо не расслабляйся. Немцы, похоже, не успели резервы подтянуть. Чует моя душа, завтра перейдут в контрнаступление. Так что будь готов. Всегда готов». Тот же день, позже. Новодугинский район. Пригибая голову, Рихард вошел в полутемную землянку. В тишине потрескивали дрова за щелястой дверцей печурки, которую русские звали буржуйкой. Холодно не было, но огонь как бы впитывал в себя промозглую сырость, изгоняя ее вместе с дымом. За добротным столом, сколоченным из досок, восседал огромный человечище, полковой комиссар Деревянко. Тихонько посапывая и морща лоб, он старательно вписывал что-то в потрепанный талмуд. Даже язык закусил от усердия. Фон Эк невольно улыбнулся, и в этот самый момент комиссар поднял глаза. Взгляд их был внимателен, даже так, прицелен. «Чего так радуетесь, товарищ Деревянко покосился на писульку. «Костырин?» «Что все у меня получается, радуюсь», — честно высказался унтерштурмфюрер. «Как хотел, так все и выходит». «И чего же вы хотели?» — прищурился полковой комиссар. — Воевать! — Рихард резко отмахнул рукой. — Бить фрицев! У меня ведь как вышло-то? Отец инвалид? Без ноги. Вот меня и не забрали в армию. Потом батя кое-как научился шкандыбать на протезе. Сначала с одним костылем, потом и вовсе без этих подпорок, как он говорил. А тут и немцы пришли. Когда отца расстреляли, меня уже ничего не держало дома. Да и какой там дом? Нашу избу занял какой-то прыщавый фриц. «Ненавидишь немцев?» Деревянко с интересом навалился на скрипнувший стол. Барон подумал. «Нет», — осторожно вымолвил он. «Не знаю, как другие, а у меня...» «Вот был случай. Лиса повадилась курить гать. Я ее выследил и убил. Злость на нее была, на воровку рыжую. Но за что ж ее ненавидеть? Зверюга хотела жрать, вот и все. Так и с немцами. Они пришли нас грабить и убивать. Значит, надо их самих уничтожить. Не орать, не обзываться, а стрелять. Я что-то не то говорю, да?» — сыграл Рихард беспокойство. «Да нет», — затянул комиссар. «Все ты верно говоришь. А то, бывает, пришлют кого ни попадя, а ему лишь бы подвиг совершить. Не понимают люди, что война — это работа. Очень тяжелая, очень опасная, грязная и очень нужная. Ну ладно, я тут, как видишь, и за политрука, и за особиста. Прежнего на медне снарядом накрыло. Ладно, ты только обиду не держи за то, что подозреваем. Мы всем, кто с той стороны приходит, проверку учиняем. А что делать?» — развел он руками. «Сколько раз бывало, что между отступающими шпионы затешутся?» «Да нет», — заспешил фон Эк. «Я понимаю». «Это хорошо, что понимаешь». Деревянко задумался. «Куда же мне тебя девать?» «Товарищ комиссар», — рискнул барон, — «а можно мне в восьмую роту?» Глаза матерого визави блеснули, и Рихард заторопился. «Да я тут всего наслышался. А и какая рота боевая, и вообще всегда впереди!» «Это да», — хмыкнул полковой комиссар. «Ну ладно, в восьмую так в восьмую, только ты учти. Дисциплина там железная. Комбат роту выделяет, но и гоняет с утра до вечера. И за тобой, пока своим не станешь, будет пригляд основательный. Так что учти». «Учту», — выпалил фон Эк. «Согласный я». «Ну, раз согласный», — заворчал Деревянко добродушно, — «тогда марш к ротному и доложись. Командует восьмой ротой лейтенант Порошин. Ступай». «Есть». Четко повернувшись кругом, унтерштурмфюрер покинул землянку. Уже вечерело, и свет заходящего солнца не резал глаза после полутьмы. Спросив дорогу, Рихард направился в расположение восьмой роты. Душа его ликовала. В принципе, так и предполагалось, что выйдет он примерно на тот участок фронта, который удерживает 718-й стрелковый полк. Однако помыслы штадива или штарма изменчивы, как погода. 718-й могли перебросить куда угодно, прорывать оборону противника или крепить свою. Но ничего, все получилось удачно, как он честно признался Деревянко. Даже с гибелью особиста подфартило чуток. Хотя полковой комиссар выглядит ленивым медведем-увольнем. Но мало кто знает, насколько Топтыгин быстр и опасен. «Да что я так переживаю?» — успокаивал себя барон фон Эк. «У меня и в самом деле никаких связей с Абвером. Никаким шпионажем я заниматься не собираюсь и красть карты в штабе полка не буду. Как я могу засветиться? В чем меня можно заподозрить? Буду как все. Скомандуют в атаку. Открою огонь по комарадам. Есть вещи поважнее присяги». Командир восьмой роты оказался человеком молодым и невозмутимым. Выслушав взволнованный доклад новобранца, Порошин кивнул и подозвал старшину Ходановича. «Лёва, пополнение в твой взвод. Займись». «Понял, товарищ командир», — усмехнулся старшина. «За мной, Салабон!» Рихард послушно двинулся следом, поглядывая на широчайшую спину Ходановича и думая о том, что ему никогда, по сути, не приходилось служить. Хотя дядя Юлиус утверждал, что есть в нем армейская жилка. Ну вот и проверим. Из газеты «Красная звезда». «Действующая армия. 18 сентября». По телеграфу от нашего корреспондента. «Обстановка в районе Сталинграда принимает все более острый и напряженный характер. Идут бои за город. Не считаясь с огромными потерями в технике и живой силе, враг упорствует в своем стремлении пробиться сквозь боевые порядки наших частей и захватить Сталинград. Он бросает в бой все свои войска, спешно подтягивает резервы и организует серию непрерывных атак на наши позиции. Особенно ожесточенные бои происходят на северо-западной окраине города. Здесь сражение приняло характер кровопролитных уличных схваток. Борьба идет за каждый дом.